1962 год. На следующий день после ежегодного обращения президента к Конгрессу я замечаю Джека у колоннады портика. Он разговаривает с одной из новых стажерок Белого дома. У нее темные волосы, как и у нескольких предыдущих. Насколько я помню, эта девушка сопровождала Джека в Нассау. Я наблюдаю, как он водит рукой по ее спине и как она смотрит на него из-под копны волос. В этот день мне трудно работать. Я отменяю одну встречу. Прошу Пэм найти кого-то, кто меня заменит. Иду в сад, чтобы переключиться. Сидеть не хочется. Даже трава раздражает. Навалилось все разом. Разочарование в любви. Одно предательство за другим. Он даже не пытается скрывать то, что происходит. Дети ушли в гости к друзьям. Я одна под великолепным небом. И боль ощущается необыкновенно остро на фоне величия и блеска природы. Что-то внутри меня сломалось. Я надеваю солнечные очки и ухожу из сада, подальше от Белого дома, к воротам и на улицу. Слезы подступают к глазам. Я чувствую, что Клинт где-то поблизости, идет за мной. И благодарна ему за то, что он достаточно хорошо меня узнал и может понять мое состояние. Этот молодой человек, которого назначили быть моей тенью, мой темный ангел, умеет держать дистанцию. Конечно, я прекрасно понимаю, что все эти женщины ничего не значат для Джека. Просто привычка, один из неизменных пунктов программы, как одна из запланированных деловых встреч. Но сейчас меня беспокоит не сама девушка, а быстро распространяющиеся слухи. Постоянный шепот в коридоре, что-то фальшивое во взглядах сотрудников. Они как-то уж слишком предупредительны со мной, когда я возвращаюсь после выходных, проведенных в поместье. Ненавижу это их сочувствие. Все прекрасно знают. Неужели они думают, что я не в курсе? Или что мне все равно? Надо как-то выбраться из этого. Избавиться от груза стыда и от ярости, вызванной случайными, но такими разрушительными связями Джека. Гнев кипит во мне. В следующий вторник, когда я вожу двух французских журналистов по Белому дому и рассказываю о реставрации, мы заходим в один из кабинетов, где сидит та самая девушка. Ее, кажется, называли Фидл. Она печатает на машинке. Я машу рукой в ее сторону и говорю по-французски. А это одна из молодых хорошеньких стажерок, с которой, говорят, спит мой муж. Все вокруг замерло. Репортеры, похоже, даже задержали дыхание. Повисла пауза. Симпатичная девушка с ярко накрашенными губами поднимает глаза на нас. Она явно не знает французского. «Ну что, пойдем дальше?» — бодро спрашиваю я. Конечно, Джеку доложили об этом. «Ты не имеешь права говорить такие вещи, Джеки, даже если считаешь себя очень остроумной. Думаешь, я сказала это, чтобы попрактиковаться в остроумии? Или считаешь, что я произнесла вслух то, о чем кто-то не знает? Будь благоразумна. Если бы ты не вел себя определенным образом, Джек, мне бы не пришлось так шутить. Нам просто повезло, что они не будут это публиковать». Тут и Фидл, тут и Фэдл, Мими, Мэрилин, Мэри Мейер. Как детская считалочка. Девушки, которые возвращаются за свою конторку с мокрыми волосами после того, как в обед искупаются топлес в бассейне Белого дома, где на бортике стоят напитки и кукурузные шарики с сыром. Я знаю по именам некоторых из них, но не всех. Недавно узнала, что прекрасная Хелен Чевчавадзе пополнила этот список. Ее девичья фамилия Хастед, двоюродная сестра моего несостоявшегося жениха Джонни Хастеда. Особенно меня удручало то, что это я как-то раз позвала ее на ужин, когда мы еще жили в Джорджтауне. Устраивал бы интрижки подальше от моего круга общения. Список до абсурда большой. О некоторых я никогда не слышала. А может, у этих женщин не было имен? Во всяком случае, для Джека они были безымянными. Как будто решаешь кроссворд. Одна по горизонтали, другая по вертикали. И пытаешься заполнить пробелы, достроив, додумав, догадавшись о тех, о ком не знаешь ничего. На День Святого Валентина выходит телевизионная передача с моим участием «Экскурсия по Белому дому». Однако реставрация не закончена. Мне приходится постоянно напоминать об этом Джеку. Телевидение уже рассказало о том, что мы сделали, но это не означает, что работ больше не будет. Я готовлю план переделки зеленой комнаты. Мы с Джеком смотрим специальный выпуск этой программы по маленькому телевизору. Я выгляжу, как кукла из коробки. Мой голос звучит странно, искусственно. Мне заметно, что под привычной маской спокойствия скрывается напряжение. Как же трудно иногда сохранять внешнюю бесстрастность. Неприятно смотреть на эту ходульную, пластиковую версию себя. Крохотную женщину в крохотном телевизоре. У нее высокая, залитая лаком прическа. Тройная нитка жемчуга вокруг шеи. Она рассказывает об одной эпохе американской истории, а затем о другой, переходя из зала в зал и поднимаясь по лестнице. Объясняет, как были устроены личные покои семьи президента во времена Линкольна, где находились рабочие кабинеты и приемные. Когда-то спальня Линкольна служила также для заседаний кабинета министров. «Я так рада, что теперь все не так», встав на ступеньку, говорит телевизионная дама с полуулыбкой, чуть сдавленным голосом. Несколько дней назад мы узнали о покушении на Андре Мальро. В его квартиру подложили бомбу. Он не пострадал, но от взрыва ослепла соседская 4-летняя девочка. Джек сообщил мне это заранее. Он хотел, чтобы я узнала от него, а не из газет. И сейчас, глядя на эту незнакомую женщину на маленьком черно-белом экране, я думаю о малышке, потерявшей зрение. Случайная жертва. Ужасная жертва. Думаю о деревьях, снеге, лицах, которые она никогда больше не увидит. Возможно, она проживет долгую жизнь, но будет лишена простых и важных радостей. Их отнял у нее незнакомый человек, который был убежден, что должен уничтожить другого человека. Джек подложил подушку под спину. Он внимательно слушает экранную даму, подобие той, что сидит с ним рядом. Она тем временем рассказывает про народный дом и его возрастающее значение в истории. Народный дом. Английский. People's House. Одно из названий особняка президентской администрации, бытовавшее в XIX веке, пока за ним не закрепилось название «Белый дом». Джек непривычно тих и спокоен. На его лице теплая улыбка. Он смотрит с явным удовольствием. Кажется, он наконец-то понял главную мою цель. Осознал, ради чего я все это затеяла. «Очень хорошо, Джеки», — одобрительно кивает он, когда передача закончилась. Глаза у него горят. «Так, как я люблю». Неделей позже, после 4 отмененных стартов на околоземную орбиту, отправляется ракета «Атлас» с астронавтом Джоном Гленном на борту, одним из 7 участников проекта «Меркурий-7». Это происходит 20 февраля 1962 года. Мир замер в то утро. Американцы на работе, в школах, дома. Все отвлекаются от дел и следят по телевизору, как идет обратный отчет на мысе Канаверал. Глен попросил своих детей дать имя кораблю. Они назвали его «Дружба». Джек показывает мне фотографии, которые сделал астронавт в космосе. Красивый абрис нашей голубой планеты. Огромные материки, белые массы облаков, черный фон космического пространства. «Наконец-то мы чего-то добились!» — восклицает мой муж. В марте мы с Ли едем в Индию и Пакистан. Это неофициальная дипломатическая поездка, которую поручил мне Джек. Для меня это возможность познакомиться с искусством, архитектурой, традициями двух стран, с совершенно иной, незнакомой мне культурой. Джон Кеннет Гелбрейт, посол США в Индии, становится нашим гидом. Мы прибываем в Нью-Дели и первый вечер проводим с премьер-министром Неру и его дочерью Индирой Ганди. Я прошу, чтобы нас возили по возможности на машине или на поезде. Мне хочется посмотреть, как живут люди вне дворцов и даже вне городов, в маленьких селениях, где поддерживаются древние, вневременные обычаи. Я покупаю книги по могольской живописи, чтобы отправить их домой. Кузен премьера ставит зеленую точку мне на лоб. Ритуал перед праздником Холи, знаменующим конец зимы и начало весны. Пресса интересуется преимущественно моими нарядами, и это доходит до абсурда. Одежда Ли журналистов тоже очень волнует, равно как и то, что мы прокатились на слонах. Джек потом в нескольких речах добродушно подшучивает на эту тему. Когда мы приземляемся в Лахоре, нас встречает толпа из 8000 пакистанцев. Нас приветствует президент Хан, бывший генерал, великолепный рассказчик. Ранее он бывал в Вашингтоне, и мы с ним прекрасно общались. Мне были известны цели США в Пакистане, в том числе получение доступа к авиабазе близ Пешавара, которая позволила бы нашим военным наблюдать за передвижением советских войск. Я знаю, что отчасти приехала для того, чтобы содействовать реализации интересов моей страны, но мне нравится просто слушать увлекательные истории Хана о его приключениях в молодости. Он служил в британской индийской армии во время Второй мировой войны, а потом стал первым в истории пакистанцем, главнокомандующим сухопутными войсками Пакистана. Он горячий патриот и очень хочет мира с Индией. Мне нравится его свободная манера держаться, уверенные и немного хвастливые интонации, особенно когда он рассказывает, как совершил военный переворот и стал президентом. Он устроил нам ужин в садах Шалимар. Сады Шалимар – дворцово-парковый комплекс XVII века, построенный императором Шах Джаханом из династии Великих Моголов. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО. А потом мы едем в горы на границу с Афганистаном. У Хайберского прохода, перевала, который когда-то был частью Великого Шелкового пути, старейшины местных племен дарят мне барашка и кинжал в форме полумесяца. Когда мы были в гарнизонном городе Равалпинди, президент Хан надел щегольскую каракулевую шапку. Стоило мне восхититься этой вещью, как он тут же снял ее и преподнес мне. Перед нашим вылетом на родину он подарил мне великолепного гнедого мерина по кличке Садар. «Вы же любите лошадей?» — сказал президент Хан. «Так что этот подарок будет напоминать вам о нашей стране». Толпы людей на улице у губернаторского дома забросали нас лепестками роз. Этот визит стал первой в истории поездкой американской первой леди в Пакистан. «Мне очень понравилась поездка», — говорю я Джеку сразу после возвращения домой. Погружаясь в абсолютно новую среду, я начинаю по-новому смотреть на мир и воспринимать нашу ответственность перед ним. А еще забываю о том, что печалит меня здесь. Могла бы добавить я. Забываю, как тяжело мне замечать твои недвусмысленные взгляды вслед новой симпатичной сотруднице. Прошло всего 3 часа с тех пор, как я приехала, но я уже почувствовала, как ты отдалился от меня и тянешься к ней. Я не говорю всего этого в тот вечер, но мне так больно, что я вполне могла произнести такие слова. С годами мне все тяжелее игнорировать даже небольшие признаки измены. Стыдно быть свидетелем того, о чем все вокруг знают, но делают вид, что не замечают. От этого я ужасно страдаю. Страдание разрушительно. Мне плохо. Ты в порядке, Джеки? — спрашивает он, не отрываясь от вечерней газеты и переворачивая очередную страницу. Я молчу. Андре Мальро приезжает в Вашингтон в мае. Я передала ему 2 приглашения через французского посла, но он отказывался от визита. Тогда я направила ему письмо лично. И с большой радостью получила от него ответ, в котором он согласился посетить Белый дом. Я начинаю прикидывать, кого пригласить на званый ужин. Библиофилов, независимых и оригинальных интеллектуалов, писателей, музыкантов, художников, чьи произведения ценят во Франции. Марка Ротко, Джули Харрис, Олдоса Хаксли, Торнтона Уайлдера, Элию Казана, Ли Страсберга. Накануне приема в честь Мальро я полностью меняю рассадку гостей. Стрелочкой указываю, что Артур Миллер должен оказаться за моим столом. Мне так хочется спросить, каково это — быть мужем Мэрилин Монро с ее переменами настроения, изнеженностью, капризами. Я знала, что она потихоньку подала на развод. Это случилось сразу после инаугурации Джека. Может, она думала, что мир слишком занят другими новостями, чтобы обратить внимание на ее личную жизнь? Но, конечно, сидя рядом с Миллером, я ничего подобного не спрашиваю. А вместо этого говорю. «Меня всегда поражала ваша пьеса «Суровое испытание». В ней есть что-то вневременное. Она, как мне кажется, о том, что в каждую эпоху бывает своя охота на ведьм. А какой смысл вы закладывали? Этот ужин для меня важнее, чем многие другие». Он имеет огромное личное значение. Я предварительно поменяла все стулья. Вместо обитых бархатом поставила более скромные с бамбуковыми сиденьями. Попросила мистера Уэста заменить лампочки в люстрах, чтобы свет стал менее ярким. Мне хотелось мягкого освещения, создающего таинственную атмосферу. Я часами обсуждала и корректировала меню. Холодный суп, салат из лобстера, которым когда-то французская куртизанка угощала короля Людовика XV. После ужина концерт в восточной комнате. Скрипач Исаак Стерн, виолончелист Леонард Роуз и пианист Юджин Истомин исполняют первое фортепианное трио Шуберта «Си бемоль мажор». Мне очень важно, как оценит Мальро мои усилия. Утром в день приема, вскоре после его прибытия в Вашингтон, я повела его на прогулку по Национальной галерее. Он обратил внимание на одну из картин Рембрандта — «Девочку с метлой». Мы стояли перед ней и смотрели на героиню, опирающуюся на деревянный забор и глядящую нам прямо в глаза. Я спросила Мальро, что его зацепило, и он показал тонко прорисованные тени на ее лице, сильные и резкие мазки на рукаве. Я подарила ему 2 редких издания XIX века с собранием политических карикатур. В одной из них сделала надпись. «Как странно дарить книги тому, чьи собственные книги и слова так много подарили мне». В тот вечер во время ужина в честь Мальро я чувствую, как зал наполняет особенная магия. На каждом столе стоят свечи и вазы с ландышами, тюльпанами и голубыми ирисами. Я проследила, чтобы букеты были невысокими и не мешали гостям видеть друг друга через стол, общаться, смеяться, спорить. Свет люстр, свечей, музыка, слова, доносящиеся из разных концов зала — все это создало уютную, дружескую обстановку. Так что время летит незаметно. Мне хочется, чтобы этот вечер запомнился всем надолго. В какой-то момент подходит Тиш и говорит, что Джорджа Баланчина поначалу не пускали в здание, когда он подъехал на такси и вышел из него в насквозь промокшем плаще. «Приведи его ко мне, пожалуйста. Прошу я. Мне нужно поговорить с ним до того, как все разойдутся». Недалеко от меня Джек энергично жмет всем руки, лучезарно улыбается. Лицо такое живое и светлое. Что бы ни происходило у него в душе, следы внутренних бурь снаружи незаметны. Со стороны мы неплохо смотримся вместе. Будто подслушав мои мысли, он глядит на меня и улыбается заговорщицкой улыбкой, как бы говоря: «Мы с тобой хорошо все организовали сегодня. Соединили на время яркие и изменчивые миры, политику и искусство, музыку и философию». Я несколько секунд смотрю ему в глаза и радуюсь. Вечер получился ровно таким, как я хотела. И в то же время я чувствую, чего-то недостает. Чего же? Все шло по плану. Еда, гости, музыка. Все разговаривают, шутят, все счастливы. Они не хотят уезжать с нашего чудесного праздника. Так что же не так? И вот все разъехались. Залы снова пусты, посуда убрана. Я попросила оставить несколько зажженных свечей на столе в углу. Мне хотелось самой задуть их по одной, прикрывая пламя ладонью. Ровно так, как я делала это после более тихих и простых застолий в Джорджтауне. Тут я слышу, как открывается дверь. Джек. Я улыбаюсь ему и продолжаю задувать свечи, уже понимая, чего не хватает. Моей души. Живого прежде, но теперь окаменевшего сердца. Я хочу снова быть той девчонкой, жаждущей чуда. Не всегда милой, бронившейся последними словами и хохотавшей над грубыми шутками, презиравшей сентиментальность и непрошибаемую серьезность. Она любила иногда быть беспардонной, попирать устои и раздвигать границы возможного, не желая быть такой, какой обыватель хотел бы видеть среднестатистическую молодую женщину. У нее был оригинальный и резкий ум. Она размышляла, как весело было бы подложить кнопку на трон Зевсу, да и, в общем-то, любому божеству, и посмотреть, как он вскочит и яростно заорет. В ней уживались угрюмое упрямство и простодушное озорство. Все это соединялось в гремучую смесь в теле подростка. Ее вера была горяча. Она с воодушевлением смотрела в будущее, за горизонт, и была готова броситься в бой, чтобы завоевать это будущее. А потом эта девушка встретила тебя. Тебя. На следующий день, когда мы с Джеком обедаем вместе и обсуждаем мои планы работ на Лафайет-сквер, входит няня. Лицо ее строгое. Она держит за руку Кэролайн. Мисс Шоу рассказывает, что один из сотрудников повел Пушинку гулять. А Кэролайн подошла к ней и хотела погладить на прощание. Но собака зарычала и огрызнулась. А Кэролайн в ответ дала той пинок под зад. «Отлично, кнопочка!» хвалит Джек. «Задай этим чертовым русским!» Мисс Шоу растерялась. «Но, господин президент...» Я сижу на дальнем конце стола, в тарелке лежит половинка сэндвича. Мисс Шоу и Джек никогда не ладили. Она считает, что он недостаточно строг. В другой раз я бы вмешалась в их диалог, но в тот день решаю дать возможность Джеку самому разобраться с этим вопросом. А сама думаю о Моне Лизе. Вчера во время перерыва в концерте Мальро, сидевший рядом со мной, шепнул: «Je vais vous envoyer la Joconde». «Я пришлю вам Джоконду». Я была в восторге. До этого картина никогда не покидала Францию. В Esquire выходит статья Нормана Мейлера «Вечер с Джеки Кеннеди». Он попросил меня об интервью еще несколько месяцев назад, под Новый год. Я отказала. И теперь недовольна тем, что получилось. У статьи слишком холодный тон. Не потому, что он на этот раз пишет обо мне. В общем, он прав, когда говорит, что речь идет не о женщине, мечтающей о частной жизни и уединении, а об институте, который формируется у нас на глазах. Я понимаю, что являюсь законной мишенью, но мне не нравится чрезмерная интимность статьи, те детали, которые он с животным чутьем подметил еще 2 года назад, когда впервые посетил Хаяни Спорт в августе перед выборами. Сейчас он припоминает все: жару, суету на лужайке. Фотографы, помощники, журналисты, друзья, родственники, просто зеваки, желающие посмотреть на Джека. Потом он переходит к моей персоне. Его первое впечатление – юная студентка, очень милая. Второе – кошка, дикая и буйная, которую погладили против шерсти. Невероятно, как точно он запомнил все мои слова. То, как я выглядела, улыбалась, встала, вышла, вернулась. Ничего отталкивающего, но в этой публикации много навязчивости, нескромности. А его память столь остра, что меня тошнит от таких подробностей. Я уже прошла тот жизненный этап, перелистнула ту страницу, а он снова вернул меня туда. Это нечто вроде жестокого любовного письма, адресованного тебе. Так определяет статью моя подруга Диана Вриланд. Ближе к концу опуса я натыкаюсь на фразу, которую мне приходится перечитать дважды. В ее душе, вероятно, есть капля артистического безумия, сулящего в будущем драму. Я отложила журнал. В груди что-то сжалось.